Есть место на ужинном меню. Я с тобой сидел и разговаривал, нам было по 16, и все казалось верным. Спали весь день, и спали всю ночь. Не спали всю ночь. Есть уголок на перекрестке, через три, где мы босиком гуляли по пляжу. Нам было 18, и все казалось верным. Спали весь день, и спали всю ночь. Спали всю ночь. Если бы я сейчас тебя нашел, все стало бы лучше, мы могли бы уехать из этого города и бежать вдаль навсегда. Пусть твои волны обрушатся на меня и унесут прочь. Частица тебя всегда со мной, она повсюду, куда я не шел, она во всем, что я вижу. Когда я сплю, мне снятся сны, не помогая вас. Я фала обитарялся, устатывал мне сегодня ночь. Что ты рядом сегодня ночью? Если бы я сейчас тебя нашел, все стало бы лучше, мы могли. Взгляд твоих глаз, когда я сказал, что это прощанье, ты умолял меня не сегодня ночью, не здесь, не сейчас. Мы смотрим в одно и то же ночное небо, продолжай притворяться, будто солнце не взойдет. Мы проведем еще одну ночь. Если бы я сейчас.